«Прошла целая вечность с тех пор, как я мог правильно обращаться с тобой», — заявил Нацу, опрокидывая королеву на спину и соединяя свое мужское достоинство с женским достоинством Грейфи. Королева улыбнулась вновь воспламенившемуся боевому духу подростка. Нацу схватил ее за толстые бедра, раздвинул ноги и врезался в женщину, заставив его мгновенно понять, почему женщина дала ему разрешение. «Он похож на твой, но другой», — он застонал. Подросток начал довольно медленно, но он знал, что это не то, что нравится женщине. Она любила грубость, и он был более чем счастлив дать ей это. «Это все Нацу-кун, дай мне это, как будто ты действительно это имеешь в виду», — умоляла Грейфия, каким-то образом сохраняя уверенное поведение. Он никогда не нарушал этого поведения, однако это не остановит его от попыток. Пинкет схватила одну из подпрыгивающих груди Грейфии и сильно сжала ее. Хотя это заставило женщину издать задыхающийся стон, этого было недостаточно, чтобы сломить ее. «А Нацу-кун, тебе придется постараться гораздо сильнее», — подразнила она. «Я снова беру управление на себя», — сказала горничная, прежде чем сохранить прежнюю позу, все еще удерживая хозяина внутри себя. Грейфия начала оседлывать своего любовника с той же скоростью, с какой ее возлюбленный толкался в нее. Нацу не был большим поклонником отсутствия контроля. Он любил все остальное. Радостное выражение лица его горничной было очаровательным, то, как ее тело подпрыгивало вверх и вниз, было дразнящим, а ее стоны сводили его с ума только лучшим способом. «Ты потрясающая, Грейфия!» Нацу застонал, едва сдерживаясь, когда его верная служанка оседлала его так, как могла только она. «Ну же, Нацу-кун, не сдавайся, я знаю, что научил тебя кое-чему получше», — подразнила Грейфия, увеличивая и без того невероятную скорость. Она собиралась убедиться, что подросток знает свои возможности. Нацу должен был либо подчиниться ее собственным капризам, либо вернуть свое господство. «Приятно, правда?» Она усмехнулась, прежде чем опустила бедра вниз, погружая в себя любовника на всю длину. Она начала вращаться и вращать бедрами, позволяя ей наслаждаться тем, насколько одаренным был ее любовник, а также давая ей возможность издеваться над подростком. В обычный день Нацу позволил бы ей делать все, что ей заблагорассудится, но именно из-за этого Грейфия приобрела такую привычку. «Думаю, пришло время напомнить ей, кто здесь хозяин», — подумал Нацу. Он знал, что должен поторопиться, пока женщина снова не зашагала вперед. Он схватил женщину за ягодицы и начал толкать вверх, не давая ей пошевелиться. Грейфия вцепилась в бока молодого человека и впилась ногтями в розовую ткань, пытаясь хоть немного его задержать. Тем не менее, Нацу преодолел боль и продолжал верить в красоту над ним. Эта позиция была бы эффектом в том, чтобы свести женщину с ума. Это заняло бы довольно много времени, и время было всем, что нужно было седовласому дьяволу, чтобы вернуть контроль. Пинкет перевернул ее на спину, а затем перевернул на четвереньки. «Ты сделал мою любимую, а теперь мне пора отплатить тебе тем же». Он ухмыльнулся, положив руки на ее стройные бедра. Грейфия попыталась подразнить подростка, но Нацу не дал ей шанса, так как начал безжалостно трахать ее сзади. Это было взаимно любимое положение для обоих дьяволов. Нацу это нравилось, так как позволяло ему сходить с ума и пялиться на одну из своих любимых частей женского тела. Что же касается Грейфии, то ей нравилась грубая сила, высвобождаемая ее молодым хозяином, и то, как он всегда умудрялся ударить ее сзади по мягкому месту. Поскольку Нацу сегодня был немного агрессивен, она быстро обнаружила, что ее верхняя часть тела исчезла, заставляя ее уже очаровательную задницу выглядеть еще лучше, в то же время давая Нацу больше рычагов воздействия. Седовласая королева быстро утратила свою властную индивидуальность и стала покорной своему господину. «Вот так мне и нравится, Нацу сама, продолжай», — простонала Грейфия, полностью отдаваясь молодому дьяволу. «Хорошо, так и должно быть», — сказал Нацу с улыбкой на лице. Это был первый раз, когда он видел, как пожилая женщина переходит от доминирования к подчинению, и он не собирался упускать этот шанс. Через несколько часов истребитель драконов и его королева еще не закончили, Нацу все еще брал женщину сзади, однако это было немного по-другому. Пожилая женщина в данный момент склонилась над их прикроватным столиком, прижавшись к нему своими большими грудями и выставив перед хозяином большую покрасневшую задницу. Неудивительно, что это привлекло все внимание Нацу, помешав ему заметить, что Риас уже довольно долго бодрствует и наблюдает за происходящим. «Похоже, ей это действительно нравится», — пробормотал Риас, не в силах оторвать глаз от блестящей от пота королевы и ее ворчащего короля. Рыжая голова позаботилась о том, чтобы ее присутствие не мешало им обоим. «Интересно, собирается ли он сделать это со мной в первый раз? Я очень на это надеюсь», — подумал молодой Гримари, краснея еще сильнее. «Этой ночью рыжеволосой девушке будут сниться очень приятные сны. Единственная проблема заключалась в том, что она собиралась выяснить, как уснуть под звуки страсти, эхом отдававшиеся в комнате. «Да, трахни меня, Нацу сама», — закричала Грейфия. Можно было с уверенностью сказать, что Риас узнала совершенно новую сторону бывшей старшей горничной своей семьи. Она не была уверена в своих чувствах, но знала, что может многому научиться, наблюдая за пожилой женщиной. «Ты такая непослушная служанка, да?» — спросил Нацу, продолжая угождать седовласой женщине, а та смущенно ответила ему. «Амаки, почему они не празднуют Хэллоуин? Амаки, почему они не празднуют Хэллоуин?» Дом Нацу. Нацу и его пешка Рика помогали Грейфи по хозяйству. Даже если горничная настаивала, что она может сделать это сама, но Нацу настоял на том, чтобы весь этот пэр помог ей. Грейфи не стала спорить со своим хозяином, она позволила ему делать то, что он хотел, и это не доставляло ей хлопот, несмотря на то, что Нацу был счастлив, что может помочь своей верной служанке, другие его слуги не были так счастливы в этой ситуации. Пока Грейфия принималась за работу и фактически убирала дом, Сайла заперлась в библиотеке дома, позволив ей немного почитать, а Курака убежала, как только упомянули о втором ручном труде. Это оставило бедную Рика с ее чрезмерно восторженным хозяином. «Мне действительно нужно это делать?» – спросила Рика. «Конечно, я никого не могу найти, а убирать в одиночку довольно скучно. Я понятия не имею, как Грейфия это делает», — сказал Нацу, ведя ее в большую грязную комнату. Беловолосый дьявол был поражен тем, на что она смотрела. Комната оставалась нетронутой в течение года, что было очевидно по разбросанным повсюду коробкам и паутине. «Все гораздо хуже, чем я помню», — подумал Пинкет, судя по голосу, готовый сдаться. Рика вздохнула, увидев выражение поражения на лице Нацу. Юная дьяволица увидела в этом шанс выйти из своего нынешнего положения, но состояние комнаты было плачевным. «Давай, сэмпай, сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Грейфи», сказала Рика с вдохновляющей улыбкой. Это, казалось, достаточно подняло настроение Нацу, и она могла видеть, как огонь вернулся в глаза Нацу. Красавица рассчитывала на то, что энтузиазма Нацу будет достаточно, чтобы помочь им обоим справиться с этой буквальной неразберихой. К несчастью, энтузиазма Нацу было недостаточно, чтобы справиться с этим, и они едва продержались 30 минут. Эти два дьявола не были истощены физически, но умственно, им больше нечего было дать. Несмотря на то, что они убирались, комната выглядела не лучше, чем раньше. «Это невозможно», — Нацу застонал, глядя на беспорядок. «А что вообще здесь есть?» — спросила Рика, подходя к многочисленным коробкам. Молодая женщина открыла коробку, только чтобы найти серпантин и различные принадлежности для вечеринок. Сбитая с толку, она подошла к разным другим коробкам, открыла их все и поняла, что все коробки содержали вещи для вечеринок. «Тебе действительно все это нужно?» – спросила она. Нацу подумал пару секунд, прежде чем принять решение. «Нет, я так не думаю», – заявил Нацу с неподдельным ликованием в глазах. Беловолосая девушка немного отступила, когда почувствовала, что в комнате стало жарко. «Я скучала по этому занятию», — сказал он, активируя свою магию. Рика была немного обеспокоена волнением Нацу и тем, что произойдет с деревянным домом, температура которого продолжала подниматься. «Сэмпай, ты собираешься сжечь дом дотла», — Рика предупредила. Она узнала, что этот человек был склонен сжигать вещи дотла. Затем женщина отступила, она не хотела попасть в пламя, которое, как она предполагала, должно было последовать. «Не волнуйся, этот дом в основном защищен от огня», — успокоил Нацу. В основном заставило ее еще больше забеспокоиться, но это не остановило мужчину. В течение нескольких секунд огненный маг испепелил почти все в комнате, оставив ее незапятнанной. Осталась только одна коробка в дальнем углу комнаты, что привело обоих дьяволов в замешательство. «Это странно», — вслух подумал Пинкет. Рика согласилась, и оба дьявола подошли к ящику. Он дико отличался от остальных. Самым большим отличием было то, что он был покрыт толстым слоем льда. Нацу попытался разморозить коробку, но его пламя оказалось неэффективным. Это сделали Грифия или Серафолу. Давайте вынесем это наружу, огневая мощь, которая мне действительно нужна, сожжет это место дотла, приказал Нацу. Молодой дьявол без особых усилий поднял покрытую льдом коробку. Однако она была немного раздражена тем, что ее хозяин, который был намного сильнее ее, не захотел помочь. Женщина выразила свое раздражение только тогда, когда они вышли на улицу. «Почему я должен был его нести?» – спросила Рика. Нацу пожал плечами, давая понять, что это просто лень. «Думаю, мне следует быть осторожной с этим», – сказал Нацу, прежде чем сжечь коробку в огне. Рика просто смотрела, как мужчина медленно размораживает лед, открывая тяжелую металлическую коробку с цепями. Это вызвало интерес красавицы, и она заметила надпись на нем. «Хэллоуин», – спросила Рика, заставив мужчину замереть. Это осталось незамеченным любопытной женщиной. Она активировала свое священное снаряжение и начала разрывать цепи, прежде чем открыть металлический ящик. Как и в предыдущих коробках, в этой были праздничные принадлежности и костюмы. «К чему вся эта охрана? Это просто какие-то костюмы», – спросила она. «Мы должны убрать это барахло», – сказал Нацу, но понял, что уже слишком поздно. Женщина была очарована содержимым контейнера. Она начала рассматривать их, восхищаясь различными костюмами, хотя все они были довольно скудными. «Я знаю, что Хэллоуин не скоро, но зачем все так прятать?» – снова спросила Рика. Нацу вздохнул. Он знал, что для него будет лучше сказать ей сейчас и спрятать ящик до того, как кто-то закончит уборку. «Мы больше не празднуем Хэллоуин», — ответил Нацу. «Но почему? Вы дьяволы?» — спросила Рика, надевая найденный ею головной убор. «Сиди тихо, это довольно длинная история», — предупредил Нацу. «Это случилось в прошлом году, незадолго до Хэллоуина. Домашнее хозяйство дрогило. Это было за пару дней до 31 октября». И Грифия собрала своего господина и двух его верных слуг. «Итак, Грифия, что случилось?» – спросил Нацу свою королеву. Молодой Пинкет сидел в главной комнате дома, по обе стороны от него сидели обе его темноволосые красавицы. «Обычно ты не вызываешь нас, если это не очень важно. Мы были как бы в середине чего-то», – добавил он, указывая на состояние одежды своего слуги. «Горничная, казалось, не слишком беспокоилась и продолжала говорить. Это не займет много времени, мы получили письмо от Серафалу сама», сказала Грифия, протягивая запечатанное письмо. Это, казалось, привлекло внимание ее хозяина. Было много вещей, которые возбуждали убийцу драконов, но женщина-сатана сделала его еще более дерзким. Как и Грифия, она воплощала в себе две любимые вещи Нацу женщины сильного противника. По выражению лица молодого хозяина она поняла, что он забыл о том, что ее прервали. «Итак, что Сера приготовила для меня на этот раз? Кто-то снова пытается жениться на Соне», — спросил Нацу, и последняя часть заставила комнату немного нагреться в конце. Женщины привыкли к этому, и повышение температуры не слишком беспокоило демона и девушку-кошку. Грифия вскрыла письмо, быстро прочитала его, но тут же замерла. «Нас пригласили на Хэллоуин к Серафалу сама, и она, кажется, очень настаивает на том, чтобы мы приехали», — Грифия рассказала группе. Было очевидно, что женщина не слишком счастлива. «Почему у тебя такой расстроенный вид? Я думал, вы с Серафалу сама ладите?» — спросила Сайла, заметив выражение лица королевы. «Может быть, это как-то связано с гигантским колесом, не?» — предположила Курака, указывая на руль позади горничной. Темноволосая девушка-кошка удивилась, почему никто не упомянул о ней раньше, учитывая, что она занимала абсурдное количество места. Курака прав, проблема в колесе. Серафалу сама подумала, что было бы забавно, если бы мы решили наши костюмы с ним. Она сказала, что мы получаем два спина каждый, спросила Грифия еще более недовольным тоном. Хотя они с Серафалом были в дружеских отношениях, она обнаружила, что некоторые ее выходки раздражают ее. По ее словам, колесо обеспечит нас костюмами, что может быть хлопотно. Она фыркнула. У Серафала действительно странные вкусы, призналась Сайла. Она все еще помнила, как много раз сатана использовал ее в качестве гигантской куклы для переодевания. Красавица пожалела, что не сохранила свою способность превращаться в тайну. «Ты только что вздрогнула, не?» — спросил Курака с дерзкой улыбкой. У девочки-кошки был очень ограниченный опыт общения с Серафалом, поэтому она не была столь осторожна. Старшая сестра Каника теперь обнаружила, что хочет проводить больше времени с Серафалом. Любой, кто мог заставить Сейлу реагировать подобным образом, был тем, с кем она хотела подружиться. «Мы должны пойти на эту вечеринку, Ня», — заявила она. «Она права, это вечеринка Серы, так что будет весело», — сказал Нацу, вставая. Он уже давно не видел женщину-сатану без работы. Несмотря на то, что встречи обычно были короткими, Нацу предстояло сделать еще кучу работы. «Ты должна пойти первой, Грейфия», — сказал Пинкет, заставив горничную издать еще один тихий, но раздраженный возглас. «Если ты так говоришь», — сказала Грейфия, прежде чем повернуть колесо. Группа дьяволов смотрела, как вращается колесо, гадая, на что же она приземлится. Редко можно было увидеть женщину, одетую не в обычную униформу горничной. Нацу был явно самым взволнованным в комнате, поскольку его разум был полон бесконечных возможностей. «Невеста», она прочла вслух, когда колесо остановилось. Мгновение спустя материализовалось белое свадебное платье. Красавица слегка покраснела, прежде чем снова крутануть руль. «Но почему?» – заскулил Нацу. «Похоже, она просто смущена, Ня», – дразнила Курака, начиная смеяться. «Если только это не было в постели, она никогда не видела, чтобы седовласая горничная волновалась, и ей нравилось смеяться над ней за это, даже если это причиняло ей много боли. Как она и ожидала, ей не пришлось долго смеяться, прежде чем она застыла на месте. Сайла была очень рада этому и толкнула замерзшую женщину, прежде чем сесть на колени к своему хозяину. Оно того стоит». И снова группа смотрела, как колесо заканчивает движение. «Невеста», — сказала Грейфия, теперь уже очень раздраженно. В комнате воцарилась тишина, и они позволили горничной успокоиться. В конце концов она вздохнула и приняла свой костюм. «Нацу сама, теперь ты должен крутить колесо», — сказала красавица, стараясь сохранять спокойствие. Несмотря на все ее усилия, она все еще выглядела так, словно была на грани взрыва. Хотя это выглядело как ярость, Нацу знал, что это счастье. Желая избавить свою служанку от смущения, он встал и сильно крутанул колесо. Вращение Нацу заняло гораздо больше времени из-за его возросшей мощности, оставив группу скучать в течение нескольких минут. Когда это в конце концов прекратилось, Нацу был довольно смущен тем, что он получил. Дуэльный пистолет для шинигами, который помешан на симметрии. «Что?» Нацу читал, и голос его звучал еще более растерянно, чем обычно. Он оглянулся на женщин, но увидел те же растерянные взгляды. Скафандры и пистолеты только усугубили его замешательство, заставив снова крутануть колесо. Он надеялся, что не станет жертвой обмана в лице Грейфи. «В Италию, может быть, мне стоит снова покрутиться?» «Нет, Серафалу сама ясно дала понять, что мы получаем только два и должны придерживаться нашего последнего спина», — сказала Грейфия, снова вытаскивая письмо. Нацу вздохнул, прежде чем принять материализовавшуюся военную форму. «Я уверена, что ты будешь хорошо выглядеть в этом костюме. А теперь, пожалуйста, освободите Кураку», — успокоила прекрасная горничная. «Это может занять некоторое время, так что твоя очередь, Сайла», — сказал Нацу демону, когда тот начал оттаивать своего слона. Сайла хихикнула, увидев замерзшее тело Кураки, и подошла к ней. «Горничная», — сказала Сайла, и ее глаза мгновенно заблестели. Нацу иногда забывала о восхищении демона Грейфии, и было очевидно, что Серафалл этого не сделала. Через несколько секунд в ее руках появилась униформа горничной. Сайла была немного разочарована, когда увидела этот костюм. Вместо достойной консервативной униформы, которую носила Грейфия, ее униформа была очень скудной. Самые заметные изменения заключались в том, что ее наряд имел большое окно в форме сердца, а юбка выглядела слишком короткой. Она была уверена, что ее задница будет выставлена на всеобщее обозрение при малейшем порыве ветра. Она настоящая садистка. Демон вздохнул, вспомнив, кто все это устроил. «Моя очередь, Мья», — обрадовался Курака. Вид расстроенного лица соперницы привел ее в очень хорошее настроение, и она крутанула руль. Сайла молча молилась о том, чтобы Курака получил что-нибудь ужасное, в результате чего она почувствовала невообразимую боль. «Ведьма, Ня», — сказала она, но тут же обнаружила, что платье еще более скромное, чем у горничной Сайлы. «На этой шляпе больше ткани, чем на одежде, Каника это возненавидит, Ня», — закричала девушка-кошка. Она обнаружила, что ее сестра была очень антиизвращенцем, и костюм только сделает ее репутацию с маленьким дьяволом еще более падающей. «Это сработало», — прошептала Сайла, и на ее бледном лице появилось выражение искреннего восторга. Находясь в таком хорошем настроении, красотка решила показать Пинкетке хорошее времяпрепровождение. «Хозяин, может, продолжим?» – спросила она, только чтобы заметить, что плачущая девушка-кошка была единственным человеком в комнате. Затем демон заметил, что дорожка, ведущая в главную спальню, полностью обледенела. «Какое беспокойство! В подарке! Я все еще не понимаю твой костюм!» – перебила его Рика, теперь уже в костюме Нацу. Костюм, очевидно, был сшит на Пинкетку, так как он довольно плотно облегал ее пышную грудь. «Понятия не имею», – Риа сказалась очень счастливой, когда я сказал ей, что это должно быть, но она никогда не говорила мне почему, – ответил Нацу. Будучи горячим подростком, он не мог смотреть ни на что, кроме груди своей служанки, которая, казалось, готова была взорваться в любую секунду. «Я не жалуюсь, но разве это не слишком сложно?» – спросил он. «Да, но я не могу измениться, пока ты снова не начнешь рассказывать свою историю. Вы совершенно ничего не замечаете, когда это происходит», – призналась Рика, и здоровый румянец залил ее лицо. Нацу посмотрел на нее отсутствующим взглядом, давая понять, что забыл свое место в этой истории. «Ты только что закончила собирать свои костюмы, помнишь?» «А да, ничего по-настоящему интересного не происходит до окончания вечеринки, так что я избавлю тебя от скучных подробностей», — сказал Нацу, продолжая свой рассказ. «Серафолу дома, пока, Сонетян. Старшая сестра, это старшая сестра, которая будет очень скучать по тебе». Серафал радостно закричала, махая рукой на прощание. Группа Соны была последней, кроме группы Нацу, и Сатане было так трудно отпустить ее младшую сестру, что она попросила Нацу удержать ее. Это была нелегкая задача, женщина замерзла, кусала и царапала его в своих попытках помешать Соне уйти. «До свидания, Анетян, и спасибо тебе, Нацу», — сказала Сона, когда они с Пером телепортировались прочь. Через несколько секунд Сатана наконец успокоился. Пинкет громко вздохнул с облегчением, но это был не первый раз, когда ему приходилось иметь дело с гневом Серафалла. «Думаю, нам тоже пора идти», — сказал Нацу, отпуская красавицу. Он недолго был отделен от этой женщины. Старшая дьяволица маневрировала и забралась мужчине на спину, прежде чем крепко вцепиться в него. Было удивительно, что она смогла это сделать, так как в данный момент на ней было свадебное платье. «Нет, ты еще не можешь уйти, я уже целую вечность не могу играть с тобой», — заявила Серафалл, крепче сжимая ее руку. В то время как Серафолл уже была чрезмерно любящим человеком, она стала еще более любящей, когда начала пить, даже если это было довольно небольшое количество. «Пойдем, Нацу, здесь так одиноко, а эти двое, похоже, не хотят уходить». Она надула губы, указывая на Сайлу и Кураку. В данный момент эти двое были заняты напряженной игрой в покер на раздевание и выпивку. Было очевидно, что они играли уже некоторое время. Курака была голой, если не считать трусиков и ведьминой шляпы, а у Сайлы остались только головной убор горничной и трусики. Оба они щеголяли большими румянами, вызванными алкоголем. Нацу не был уверен, было ли это их бесстыдство, соперничество, пьянство или сочетание всех трех причин, которые заставляли их не обращать внимания на окружающую среду. Однако, похоже, он никогда этого не узнает, так как соперники сделали еще один глоток и, оставив их без сознания, эти двое будут наказаны позже. «Как некрасиво, но я думаю, что будет лучше, если мы останемся, как просила Серафалу сама», — сказала Грейфия, сохраняя свой обычный стоический вид. Нацу очень хотелось напомнить Грейфии о ее пьяных выходках, но он не хотел портить ей хорошее настроение. К сожалению, у Серафалы не было такого же мыслительного процесса. У нее был маленький план, и если все пойдет хорошо, у нее будет много времени. «Давай, Нацутян, пойдем в мою комнату и немного побудем наедине», — предположил Серафолл. Пинкет была более чем счастлива сделать то, что она хотела, только для Грейфи, чтобы схватить его, прежде чем дать ему глаза спальни. Сатана заметил это и привел ее план в действие. «О, так не пойдет. Почему бы нам не устроить небольшое соревнование?» — добавила она, и ее фиалковые глаза засияли от радости. «Ладно, что у тебя на уме?» — спросила Грейфия, ее редко видимая конкурентная сторона проявилась. Серафалл ухмыльнулся, и Нацу забеспокоился. За все годы, что он знал свою служанку, он лишь несколько раз видел, как она соперничала, и большинство из них включало старшую сестру Ситри. «Может, мне стоит их остановить?» «Нет, все будет хорошо», — подумал Нацу. Он не мог остановить их, даже если бы захотел. Они были двумя самыми сильными женщинами-дьяволами, и его единственная победа над Грейфией была в лучшем случае сомнительной. «Итак, какого рода конкуренцию вы имеете в виду?» — спросил истребитель драконов. «Соревнование по выпивке». Серафал зааплодировал, прежде чем спрыгнуть с Нацу. При этих словах Пинкет застыла. Оба дьявола славились своей низкой алкогольной толерантностью, и с ними обоими было невероятно трудно иметь дело. К сожалению, ни один из них не осознавал собственной терпимости, и оба выглядели слишком уверенно, чтобы понравиться Нацу. «Тебя это устраивает, Грейфия?» «Конечно, и победитель получит право иметь Нацу целиком в своем распоряжении», — подтвердила Грейфия. Ее коварная сторона уже проявилась. Каждый инстинкт подсказывал ему бежать как можно дальше, но более умная часть его мозга напоминала, что это будет бесполезная попытка. Так что он сидел и смотрел, как эти двое делают свой первый глоток. Чувство ужаса только усилилось, когда он понял, что Серафолу принесла самое сильное из своих веществ. «Ты еще не готова сдаться?» – спросила она. «Конечно, нет», – возразила Серафолу, наливая второй стакан. Обе женщины, казалось, отчаянно желали, чтобы другая сдалась. Они просто смотрели друг на друга, не двигаясь ни на дюйм и надеясь, что другой сделает следующий шаг. Нацу было очень тяжело смотреть на это, но он был рад, что они делали это, а не вырубались. Он просто надеялся, что они оба сдадутся и пойдут дальше. К несчастью, он знал, что это была мысль Нив, и они оба сделали еще один глоток. «Я мог бы делать это вечно», — заявил Сатана, все еще сохраняя слабую уверенность. «И я тоже, я собираюсь трахнуть Нацу до потери сознания, когда выиграю», — провозгласила Грейфия. Ее грубый бок поднял голову. Естественно, Серафал был шокирован этим заявлением. Не желая уступать самой сильной королеве, она начала делать собственные заявления. Две самые сильные женщины в аду начали ходить взад и вперед, крича о том, что они будут делать, когда победят. Они были настолько поглощены этим и пьяны, что совершенно забыли о самом соревновании. Нацу, который все еще неловко сидел посередине, решил, что пришло время положить этому конец, пока ситуация не вышла из-под контроля. Пока они продолжали нападать друг на друга, Нацу схватил бутылку и выпил ее содержимое. Несмотря на то, что Нацу знал, насколько он силен, он был уверен в своей способности справиться с ним. Его огненный дракон, убивающий магию, позволял ему обращаться с алкоголем лучше, чем все, кого он когда-либо встречал. «Легко, как всегда», — подумал Нацу, гордый тем, что его магия снова пригодилась. К сожалению, он сильно недооценил выпивку и расплатился за нее мгновением позже. «А нет», — подумал истребитель драконов, прежде чем быстро отключиться. Вместо того, чтобы беспокоиться о своем хозяине, пьяная горничная вынашивала план. «У меня есть идея. Раз уж мы одеты как невесты, почему бы нам не посмотреть, кто будет лучше?» — предположила Грейфия, но обнаружила, что Серафол уже раздевает подростка. «Ты немного забегаешь вперед, ну, если мы собираемся сделать это, мы собираемся сделать это правильно, мы должны сначала сделать его похожим на жениха», сказала Серафалу, вытаскивая костюм, который она берегла. «Я планировала улизнуть с ним и заставить его надеть это, но не смогла устоять перед моей дорогой Соной Тян», она призналась. «Так как же мы определим победителя?» спросила Грейфия. «Очевидно, тот, кто заставляет его кончать больше всех. А теперь давайте поторопимся. Это вещество может быть сильным, но ничто не удержит его надолго», сказал Серафалу. «Назад в настоящее время». «Погоди, а как ты узнал, что они сказали после того, как ты потерял сознание?» спросила Рика, щеголяя теперь в костюме ведьмы Кураки. Она удивлялась, как Курака может ходить в нем, не испытывая смущения. Беловолосая красавица демонстрировала слишком большое декольте, юбка совершенно не скрывала ее задницу, и ее средний дрейф был полностью выставлен на всеобщее обозрение. «У тебя это неплохо получается, но перестань меня перебивать», — ответил Нацу с легким раздражением в голосе. Ему еще никогда никто так сильно не мешал, хотя он и не возражал, так как наслаждался леденцом для глаз, который прилагался к нему, он не привык к этому. «Что касается твоего вопроса, сэр сказала мне об этом на следующее утро, а теперь позвольте мне продолжить», — добавил Пинкет. «Я вроде как вижу, к чему все идет», — сказала Рика, изо всех сил стараясь прикрыться. Она была убеждена, что костюм пытается снять себя с ее тела. В следующий раз она определенно наденет костюм получше. Однако ее беспокоило, что может случиться, если она наденет оставшиеся два. Ну, это хорошая часть истории, и, кроме того, это в значительной степени то, к чему вся история была построена, возразил Нацу. Я думал, вся эта история о том, почему ты не празднуешь Хэллоуин, спросила Рика. А да, это так, вспомнил Нацу, заставив беловолосую красавицу вздохнуть. Как бы то ни было, я перейду к этой части, позвольте мне рассказать эту чертову историю. Комната Серафалла, черт возьми, что там было, удивился Нацу, проснувшись. Он не был уверен, как долго пробыл без сознания. Из его положения было ясно, что он отсутствовал какое-то время. Теперь он не только был одет в смокинг, но и лежал в удобной, но уже знакомой постели. «Добрый вечер, муж!» — поприветствовала его Грейфе, стоя с правой стороны кровати. Седовласая королева была воплощением сексуальности. Ее серебристые волосы и глаза блестели в лунном свете, пухлые губы были накрашены красным, чтобы они выделялись на фоне бледной кожи. Она все еще была одета в свое свадебное платье, которое он только сейчас начал ценить, так как оно не было заглушено другими, гораздо более скудными костюмами. Оно было тугим, облегая ее женственную фигуру и делая ее достоинства еще более замечательными. В то время как ее груди выглядели уютно в своей тюрьме, они все еще выглядели отчаянно нуждающимися во внимании. Платье также обнажало огромное количество ее декольте, от которого Нацу не мог оторвать глаз. «Привет, муженек!» — воскликнула Серафалу, переводя взгляд Нацу на левую сторону кровати, где она стояла. Темноволосый сатана был олицетворением привлекательности. Как и у ее младшей сестры, у нее была очень маленькая фигура, отчего ее большие груди казались еще больше. То, как она одевалась, добавляло ей привлекательности. Ее волосы были уложены в обычные двойные хвосты, и она была одета в короткое белое свадебное платье, которое облегало ее маленькое тело и скрывало ее большую грудь. Хотя оба выглядели великолепно, они выглядели великолепно по разным причинам. Седовласый дьявол излучал ауру сексуальности, чувственности и зрелости, когда она стояла и улыбалась ему. Серафалу выглядела гораздо более игривой, ее большие ярко-фиолетовые глаза, казалось, светились в лунном свете, когда она раскачивалась и подпрыгивала от возбуждения. Хотя эти двое сильно отличались друг от друга, две вещи оставались неизменными. Они оба следили за тем, как качается его кровь, и оба были все еще немного навеселе, что было заметно по их одинаковым румянцам. Нацу хотел было поднять этот вопрос, но быстро замолчал, когда они начали раздеваться. Он был близок к тому, чтобы получить лучшее из обоих миров, и он ничего не мог с собой поделать. «Неужели я умер и попал в самую лучшую часть ада?» — спросил Нацу. «Да», — оба ответили. Старшие дьяволы разделись до нижнего белья, что соответствовало их выбору одежды. Серафолу надела белую полупрозрачную сорочку и такие же трусики. Грифия носила чуть больше, чем ее собратья-дьяволы. Ее нижнее белье состояло из соответствующего кружевного бюстгальтера и стрингов, которые были объединены с чулками и поясом с подвязками, чтобы добавить ей уже подавляющую сексуальную привлекательность. Если этого сногсшибательного сочетания было недостаточно, корсет добавлялся к смеси, подчеркивая ее и без того удивительные изгибы. Вместо чисто белого серафалла, королева Нацу ушла совсем черным. Это было чудесное зрелище, которое навсегда останется в памяти Нацу. «Хотя ты и прекрасно выглядишь в этом, я думаю, что ты немного переодета», сказала Серафолу, забираясь на молодого человека. Желая увидеть то, что было под ним, она разорвала верхнюю часть костюма. Нацу солгал бы, если бы сказал, что это его удивило. Серафолу уже была чрезмерно любвеобильным человеком, когда видела трезвым, и алкоголь только усиливал эту черту характера, как и многие из них. «Я рад, что ты не расслабляешься, Сона заслуживает самого лучшего», сказала она младшему дьяволу, любуясь его голой грудью и животом. Серафалу восхищалась им всего несколько секунд, а потом начала целоваться с убийцей драконов. Поцелуй был голодным и похотливым, и Серафолу полностью контролировала свою помощницу. «О боже, я собираюсь отстать с такой скоростью!» Грифия усмехнулась, прежде чем сорвать с него штаны и взять в рот головку члена своего хозяина. Это было довольно впечатляюще, две женщины сумели заставить его двигаться и раздеть его догола менее чем за минуту. Нацу был слишком занят, пытаясь осмыслить все происходящее. Он был полностью во власти двух женщин, что было неудивительно, они были двумя его самыми агрессивными партнерами, и их координация была подавляющей. Поэтому, вместо того чтобы сопротивляться, он решил просто наслаждаться поездкой. «Хорошо, просто сядь пока поудобнее, а Сиротян и Фиотян позаботятся о тебе», сказала Серафалу, отстраняясь от поцелуя. Она повернулась лицом к напряженному члену подростка и прижалась промежностью к его лицу. «Просто на случай, если тебе станет скучно, но я сомневаюсь в этом», дразнила она, сдвигая трусики в сторону и открывая свою влажную девственность. «Не жадничай, Фиотян, я хочу немного. Я пришел сюда первым», возразила Грейфия, вынимая изо рта толстый кусок мужского мяса. Она тут же пожалела об этом, так как сатана украл ее, проглотив чуть меньше половины члена Нацу в ее тугой и манящий рот. Серафол выглядела исключительно гордой собой, и она не теряла времени даром. Двуххвостая красавица начала хлебать и высасывать свой приз. Как всегда, она была чрезвычайно энергична, что привело к тому, что ее техника стала довольно небрежной. Однако это не умаляло удовольствия, а только усиливало его. «Так не пойдет», — пробормотала горничная, понимая, что еще какое-то время не получит его обратно. Поэтому она решила сделать все, что в ее силах. Она начала лизать и дразнить крепкий ствол Нацу, в то время как ее руки были заняты искусной игрой с фамильными драгоценностями истребительницы драконов. Поскольку она привыкла иметь дело со всем этим чудовищем, сосредоточиться на его половине было для женщины несложной задачей. К несчастью для самоконтроля Нацу, Грейфия была удивительно в простых задачах. Нацу не осмелился встать между ними, так как обнаружил, что испытывает лучшие из обоих миров. Более чувствительная часть его члена пала жертвой дикого и небрежного минета Серафалла, а нижняя половина получила медленный и методичный подход Грейфи. Это был поистине удивительный и уникальный опыт для истребителя драконов, и он не хотел останавливаться. Однако он понимал, что не сможет угнаться за женщинами, поэтому решил, что пришло время принять предложение Серафаллу. К счастью, Серафалла была настолько сосредоточена на своей задаче, что Нацу смог удивить ее. Он обхватил сильными руками талию старшей сестры и поднес ее влажные губы к своим жаждущим губам. Как и другие дьяволы, Нацу не терял ни секунды и сразу приступил к работе. Если он не поторопится, то окажется во власти Серафалла, а у нее ее не было. Это была одна из его любимых частей Серафалла, но он уже был ошеломлен. «Я и забыл, что она такая вкусная», — подумал Нацу, когда его язык проник глубоко внутрь нее. Язык истребительницы драконов оказался очень эффективным. Великому сатане пришлось замедлить ее действия, но она компенсировала это стонами и мычанием. Это заставило Нацу понять, что он проиграл битву, она была просто слишком хороша в том, что она делала, но это не означало, что он собирался сдаваться. «Она привлекает к себе все внимание. Может быть, у меня получится», — подумала Грейфия, изо всех сил стараясь сдержать свою ревность. Она искала любую возможность, чтобы выкрасть Нацу обратно, но Серафол сделал это невозможной задачей. Она двигалась слишком быстро, и ее мягкие полные губы были слишком плотно сжаты, чтобы она могла просто оттолкнуть ее. «Это плохо, мне нужен мой молодой хозяин», она думала. Одна из ее рук путешествовала на юг. Ее девичество было болезненным и нуждающимся, но в отличие от своего собрата-дьявола, она не имела в своем распоряжении языка Нацу. Это было довольно странно, она уже давно не прикасалась к себе, Нацу всегда относился к ней как к своему главному приоритету. Ревнивая сторона Грейфии была чем-то, что она ненавидела показывать, но когда она увидела наполненные радостью глаза Серафалу, она обнаружила, что это почти невозможно сдержать. Серафалу заметила выражение лица королевы и решила втереть его ей в лицо. Она немного замедлила шаг, просто чтобы насладиться мужественным вкусом и густым мускусом, который шел вместе с ним. «Все мое», — подумала она, глядя на дьявола. Грейфия не очень-то обрадовалась этому объявлению войны, но пока ничего не могла поделать. Поэтому она решила выждать время, работая изо всех сил, чтобы заставить Пинкетта кончить как можно быстрее. Несмотря на то, что она все еще была пьяна, она все еще была достаточно терпелива, чтобы сделать это, и, к счастью, ее тактика оказалась очень эффективной. Вскоре она услышала несколько волшебных слов. «Я собираюсь кончить», — Нацу застонал, наконец достигнув своего предела. Серафалу не колебалась, она проглотила каждый дюйм мужчины в свой рот. простое действие было слишком много для бедного истребителя драконов. Ощущение того, что его полностью душит влажное теплое горло серф, привело к мгновенной кульминации для розово-волосого дьявола. Красавица была хорошо подготовлена к наплыву спермы и жадно проглотила все, что мог предложить огненный маг, к большому разочарованию Грейфи. Как только она закончила, она отстранилась, и только ее Сильвия осталась на древке ее любовника. Чтобы добавить оскорбление к ране, язык Нацу достиг кульминации через несколько секунд после этого. «Ты жаднее, чем я ожидал», — прорычала Грейфия с раздраженным выражением на лице. «Вот почему ты должен следить за призом», — возразила Серафалу, когда она немного успокоилась. Она была очень горда собой, она одержала еще одну победу над второй по силе женщиной Ваду. «Не расстраивайся, Фиатян, ночь длинная», — сказала она с дерзкой улыбкой на лице. Серафалу любила заводить Грейфию, и она не собиралась отказываться от этого хобби в ближайшее время. «Похоже, ты становишься слишком самоуверенным», — предупредила Грейфия, бросив быстрый взгляд на Нацу. Нацу немного колебался, их соперничество было очень приятным для него, и он не хотел рисковать. Однако он решил помочь своей горничной, так как она, похоже, проигрывала. Пинкет просунул один из своих пальцев в заднюю дверь Серафалла, получив громкий писк и стон. «Ты действительно не должна быть слишком самоуверенной с таким неудобным слабым местом, ты не сможешь выполнять свои обязанности в таком темпе». Грейфия подразнила стонущую девушку. Серафалу не могла ответить, она была слишком занята судорогами и судорогами, чтобы что-то предпринять. Нацу воспользовался этим, чтобы выйти из-под красавицы и встать позади нее. Несмотря на то, что старший Ситри убрал палец, он все еще был совершенно беззащитен. Ее задница была высоко поднята, а влажная девственность обнажена и готова для него. Пинкет собиралась очень весело провести время с сатаной, она была в его власти, и он был свеж благодаря тому, что с ним играли. Однако эти надежды рухнули, когда Грейфия толкнула его обратно на спину. Что это было для Грейфи? Пожаловался Нацу, но тут же заткнулся, когда женщина насадилась на его член. «Нет, нет, Нацу, я была одета как невеста, и ты будешь называть меня так», — возразила Грейфия, сидя в кресле и наслаждаясь ощущением полного удовлетворения. На ее лице появился большой извращенный румянец, сменивший пьяный румянец. Он знал, что горничная в данный момент не в состоянии рассуждать здраво. Он не возражал против этого, на самом деле, он наслаждался вызовом похотливой пьяной Грейфи. «Именно такой взгляд я и хотела видеть, муженек», — подразнила она. Грейфия начала двигаться, медленно скользя к кончику члена своего любовника, прежде чем опуститься бедрами вниз и поглотить его своими нижними губами. Она повторила этот простой, но приятный процесс, быстро набирая скорость и силу. Мало того, что это было удивительно для Пинкетта, он был украшен многими замечательными достопримечательностями. Двумя его любимыми вещами были взволнованное лицо королевы и то, как ее массивные груди радостно подпрыгивали при каждом движении. «Черт возьми, ты сексуальна!» – прорычал Нацу, хватая полную и гладкую ладонь своей служанки. Когда его теплая рука погрузилась в мягкую плоть, это чувство заставило его осознать, что он оставил без присмотра два очень важных актива. Одним легким дуновением огня Нацу превратил свадебное белье Грейфи в пепел, позволив ее покачивающимся кувшинам обрести заслуженную свободу. «Гораздо лучше», — сказал Пинкет. Нацу намеревался схватить Грейфию за грудки и воспользоваться ее слабостью, но кто-то опередил его. Серафолу подкралась сзади к своей подруге Дьяволице и использовала свои маленькие руки, чтобы схватить подпрыгивающих бегемотов, прежде чем пробраться к ее нуждающимся соскам. Это также означало, что Нацу потерял хватку на заднице горничной. «Надеюсь, вы не забыли обо мне. А Нацу очень разговорчив, когда ты даешь ему то, что он хочет, так что не удивляйся, что я знаю об этом», — заявил Серафалу. Живя в соответствии со своей дьявольской натурой, она игриво дернула соски соперницы. Как и Серафалу раньше, Грейфия схватилась за руку, и ее лицо смягчилось от удовольствия. «Похоже, седовласая королева аннигиляции не выдержит легкого поддразнивания, как же ты ублажишь нашего мужа», — продолжила она, как только Грейфия полностью остановилась. Грейфия стиснула зубы и начала изо всех сил бороться с наслаждением. Однако это была бесплодная попытка, и баланс сил снова сместился в сторону Серафалла. Она подошла к Грейфии и приготовилась оттолкнуть ее соперницу, и когда Серафалл уже собирался это сделать, Нацу увидел шанс и воспользовался им. Когда его королева все еще сидела на нем, Нацу толкнул ее на спину, совершенно удивив сатану. «Как смело, я думаю, что позволю тебе повеселиться», — сказала Серафалу, наблюдая, как Нацу жестоко избивает вторую по силе женщину-дьявола. Однако Нацу, похоже, это не удовлетворило, и он перевел голодный взгляд на Серафалу. Он притянул ее поближе, убедившись, что нежно прижимает к себе, прежде чем потребовать поцелуй. В отличие от предыдущего, Нацу полностью доминировал в этом, что еще больше удивило старшую Ситри, которая изо всех сил старалась сопротивляться. Однако это оказалось крайне неэффективным. Два дьявола нечаянно разбудили дремлющего дракона. Когда Нацу позволил ей отделиться от него, она была взволнована и запыхалась. «Каким бы я был мужем, если бы не мог удовлетворить своих женщин», — сказал Нацу с дикой ухмылкой. После того, как Серафолу так долго властвовал над этим человеком, она забыла, что он за человек. «Нацу», — простонала Грейфия, выглядя нехарактерно слабой. Нацу посмотрел вниз, чтобы увидеть прекрасное зрелище своей покрасневшей невесты. Ее груди продолжали подпрыгивать, а волосы разметались по кровати, создавая море серебра. То, как она выглядела в этот момент, не позволяло Нацу видеть в ней ничего, кроме женщины, которую он любил. «Я люблю тебя», — продолжала она, и ее тело сотрясалось от каждого толчка. Ее признание не нуждалось в словесном ответе. Взгляд Нацу сказал ей, чего она хочет. «Ты опять меня бросаешь, ты же знаешь, что я тоже тебя люблю», — вмешался Серафолу. Ей нужно было внимание мужчины, но не все. Двуххвостый дьявол начал целовать и покусывать шею Нацу, пока она направляла одну из его рук к своей нуждающейся девственности. Его пальцы нашли путь в узкую дырочку. Они были знакомы с этим, поэтому быстро отыскали горячие точки Серафалы и начали атаковать их, к большому ее удовольствию. «Вот здесь, Натян, поработай пальцами», — она мяукнула. Нацу никогда еще не чувствовал себя таким могущественным. Он доминировал над двумя самыми могущественными и красивыми женщинами ада. Он знал, что это не продлится долго, и по выражению глаз Серафалла понял это. Не желая рисковать проиграть эту трехстороннюю борьбу за власть, Нацу переходил от одной дыры к другой. У сильных дьяволиц женского пола есть странные слабости. «Интересно, что будет, если я войду сюда?» — спросил он, заставив обычно бесстыдного дьявола покраснеть. Этой реакции было достаточно, чтобы заставить Нацу попробовать анальный секс с пожилой женщиной. «Думаю, мы это выясним позже». Пока Серафал боролась со своим чрезмерно чувствительным задним ходом, Грейфия уже давно ушла. Она отдалась удовольствию, которое доставлял ей хозяин. Каждый раз, когда молодой человек делал выпад, она испытывала сильные волны наслаждения, которые сотрясали ее тело, и каждый раз, когда головка члена Нацу ударялась о ее лоно, это сводило ее с ума. Из-за невероятной скорости его движений женщина едва могла что-то придумать. Ей хотелось быть ближе к этому человеку, но тот факт, что Серафолл отвлекала его внимание, делал это невозможным. «Поцелуй и меня тоже», — с необычайным отчаянием взмолилась Грейфия. Нацу не мог устоять перед ее надутым лицом и дал Грейфии то, что она хотела, и он старался не отпускать тугую задницу Серафалла. Однако седовласый дьявол сделал это невозможным, когда она использовала всю свою силу, чтобы обернуть ноги вокруг его талии, поймав его в ловушку. Затем она получила поцелуй, который хотела. Как она и ожидала, ее любовник был жадным и властным с ней, что она любила. «Ты все еще хочешь большего, не так ли?» — спросил Нацу, ускоряя шаг и усиливая толчки. Добавленная близость только сделала его более жестоким в своих движениях. Гладкие и скользкие внутренности его любовницы заставляли его чувствовать захватывающее удовольствие. Грейфия могла ответить только стонами и учащенным дыханием. Затем он почувствовал, как девственность девушки сжалась вокруг него в попытке выжать его досуха, в то время как все остальное ее тело напряглось. «Это было близко», — вслух подумала Пинкетта, сияя от гордости. Истребитель драконов был горд лишь пару секунд, прежде чем почувствовал, что его член снова сжимается. На этот раз он не смог сдержаться и кончил сильно. «Именно этого я и хотел, спасибо», — Грейфия мяукнула, когда хозяин наполнил ее до краев. Кульминация несколько ошарашила мужчину, и горничная выглядела очень довольной собой. Нацу был удивлен этим. Его горничная обычно была очень осторожна в отношении того, где он заканчивал. «Мне нужно немного отдохнуть, позаботься о своей второй жене», — проинструктировала она, быстро чмокнув мужчину в щеку. В своем похотливом состоянии Нацу забыл о том, что провел много долгих ночей без единого мгновения отдыха. Пинкет обернулась и увидела Серафалу, стоящую на четвереньках и протягивающую ему руку. Когда он это сделал, на лице королевы появилась легкая ухмылка. «Ты хорош в этом, Нацу, но с моей стороны было бы безответственно позволить тебе стать слишком самоуверенным. Пойдем, Сутян, я так долго тебя ждала», — Серафалу умоляла, раскрывая свои нижние губы для мужчины. Будучи настолько зацикленным на сексе, Нацу проигнорировал тот факт, что знаменитая нетерпеливая женщина решила быть терпеливой. Подросток поспешно встал позади женщины, прежде чем втиснуться в ее слишком тугую девственность. Единственным, кто победил ее на этом фронте, была Сона, которая сумела задушить его мужское достоинство сильнее, чем кто-либо другой. «Ну же, Сутян, я один из четырех великих сатанов, я могу принять все, что ты можешь бросить в меня», — напомнила она подростку. Он крепче сжал ее бедра, прежде чем заставить себя сделать это как можно сильнее. Внезапное проникновение заставило маленького дьявола издать громкий эйфорический вопль. Хотя старшая сестра Ситри была садисткой, она была склонна к странному мазохизму. «Крепко, как всегда», — хмыкнул Нацу, устраиваясь как можно глубже. Обычно, кто-то ее размера с трудом справлялся бы с его обхватом и длиной, но Серафол была чем-то особенным. Она взяла его член, как будто была рождена для этого, что означало, что Нацу не сдерживался с ней. Нацу сразу включил высокую передачу, трахая ее сзади, как дикое животное в жару. Серафал любила дикий и дикий подход, который ее возлюбленный принимал с ней, что было совершенно ясно по ее стонам. В данный момент у нее не было сил, все, что она могла сделать, это прижаться к кровати и попытаться сохранить равновесие, когда она получила один из самых безжалостных ударов в своей жизни. Темноволосый дьявол знал, что она действительно почувствует это на следующее утро. Ее круглая, но относительно маленькая попка уже была ярко-красной. «Прямо здесь разорви мою киску на части», — Серафол застонала, заставляя подростка работать еще усерднее. Это стало очевидно по его ворчанию, и уже громкие звуки шлепков кожи стали еще громче. Пинкет снова почувствовал прилив гордости, когда увидел, что руки пожилой женщины разжались. Это привело к тому, что покрасневшее лицо Серафалу стало еще более красным, и она уткнулась лицом в подушку. Опыт стал еще лучше, когда Серафалу начала двигать бедрами назад, навстречу его мощным толчкам. Хотя его и удивляло, что у нее все еще хватало на это сил, это чувство удивления не шло ни в какое сравнение с тем удовольствием, которое оно ему доставляло. Ослепленный этим наслаждением, Нацу просто продолжал трахать ее так сильно, как только мог, пока она поднимала свою задницу, чтобы встретить его могучие толчки. «Поработай над этой задницей», — Нацу хмыкнул, что Серафалу с радостью и сделал. Сцена перед ним была еще одной, которую он никогда не забудет. Грудь Серафалу покачивалась, попка тряслась, а голос звучал восхитительно. Поскольку он был так увлечен тем, что происходило перед ним, он не заметил, что движения маленькой женщины медленно подавляли его собственные. «Похоже, тебе еще есть чему поучиться», — прошептала Грейфия на ухо своему хозяину. Женщина, казалось, появилась из ниоткуда. Пинкет немного замедлил ход, чего и ждал Серафолу. Последним сильным движением она толкнула Нацу на спину, приняв позу обратной пастушки. Не дав ему времени полностью прийти в себя, темноволосый дьявол начал яростно скакать на нем. «Недооценивая твоего напарника, я думал, что научил тебя кое-чему получше», — горничная сказала ему с легким разочарованием. Затем его пышногрудая служанка уселась на лицо своего молодого господина. «Извини, Сутян, но ты же знаешь, как ситрийские женщины любят быть сверху, и ты была слишком самоуверена», — напомнил ему Серафалу. Маленький размер дьяволицы, ее энергичная натура и сильные, но гибкие бедра делали ее членом, скачущим на динамо-машине. Единственный, кто был близок к ней, была ее такая же миниатюрная младшая сестра. Кроме того, Серафол была в своей собственной лиге. Она каким-то образом умудрялась быть дикой и демонстрировать поразительное количество техники. «Черт, я пропустил это, твой толстый длинный член так весело кататься», — она взвизгнула, когда начала играть со своим нуждающимся клитором. В то время как самая сильная женщина-дьявол развлекалась с его нижней половиной, вторая самая сильная скрежетала и вращалась на его лице. Даже если бы она захотела, Грифия не смогла бы усидеть на месте, язык ее возлюбленного точно знал, куда идти и что делать, как только он окажется там. Она возлагала на подростка большие надежды, и он не хотел ее разочаровывать. «Вот это место, используй свой гребаный язык», – проинструктировала Грифия. Нацуне нужно было повторять дважды, сущность пожилой женщины вызывала у него привыкание. Нельзя было отрицать, что это был приятный опыт, но он был смущен тем, как им удалось так резко изменить ситуацию с ним. Он не совсем понимал, как это произошло, эти двое соперничали друг с другом, и он полагал, что сможет взять ситуацию под контроль. Затем истребительница драконов заметила пустые бутылки, разбросанные по краю кровати. Как только он сложил 2 и 2, он мог реагировать только одним способом. «Я в полной заднице», — подумал Нацу. «В подарке. А почему вы на этом остановились?» — спросила покрасневшая Рика. Женщина снова переоделась, на этот раз в костюм горничной Сайлы. Она не была уверена, зачем сделала это, костюм бывшего демона был слишком откровенным на ее вкус. «Потому что ты все время краснеешь», — ответил Нацу. Он искренне недоумевал, почему это так взволновало ее. Громкий секс между дьяволами был вторым по распространенности явлением в его доме, сразу после ссор. «Я постараюсь успокоиться, так почему же было так плохо, что они выпили еще немного, разве с ними не было бы легче иметь дело?» — спросила Рика. «Обычно так и бывает, но чистокровные дьяволы реагируют на это иначе, когда их возбуждают. Они становятся намного агрессивнее», — объяснил Нацу, получив циничный взгляд от своей пешки. «Не нужно быть гением, чтобы понять, что Рика ему не верит. Да ладно, мы живем в мире дьяволов, магии и драконов, как же в это трудно поверить. Как бы то ни было, просто продолжай свой рассказ. Может быть, я узнаю, почему вы, ребята, больше не делаете Хэллоуин», — возразила Рика, бормоча последнюю часть. Последнее замечание, казалось, глубоко задело его, и истребительница драконов продолжила свой рассказ. Пока Нацу делал это, седовласая женщина начала искать свадебное платье Грифии. Назад в комнату Серафала. Было уже далеко за полночь, и Нацу боролся с 2 пьяными дьяволами. Они действительно заставили его пройти через все этапы, меняя позиции и роли по прихоти. В результате он едва поспевал за ними. Однако в том положении, в котором они сейчас находились, они наконец проявили к нему милосердие. Это положение позволило ему впервые за несколько часов ощутить вкус власти. Грифия лежала на спине, а Серафол – на седовласой женщине. Это привело к тому, что их груди прижались друг к другу, делая разницу в размерах более очевидной. Однако Нацу не придавал этому особого значения, он стоял перед трудным выбором. «С кем мне идти в первую очередь?» – Нацу размышлял вслух. «Если он пойдет с Серафалу, Грифия будет ревновать, и если он выберет Грифию, Серафалу будет ревновать. С обоими было трудно иметь дело, когда они ревновали. «Пойдемте сначала со мной, мне нужно растянуть поводок», — сказала Серафалу, покачивая задницей в попытке соблазнить мужчину. Это было довольно эффективно, учитывая, что Нацу продолжал прижимать свой кончик к ее наполненной спермой киске. Сатана знал, как искушать, но его служанка знала, как сделать это лучше. С простым взглядом Нацу изменил свое назначение и погрузился глубоко, зная, что это приведет к большим неприятностям, если он оставит Серафолу без присмотра. Поэтому розово-волосый дьявол сунул пару пальцев в ее тугую попку. «Не используй мою задницу только как карточку на освобождение из тюрьмы». Она застонала, совершенно не в силах изменить ситуацию. «Муж, пожалуйста, сосредоточься на мне», — спросила Грифия. Суровый характер женщины начал проявляться снова, что действительно заставило его беспокоиться о том, сколько они выпили. «Если ты этого не сделаешь, мне придется напомнить тебе, что происходит, когда ты игнорируешь свою жену», — продолжила она, умудряясь одновременно напугать и возбудить подростка. Помня слова женщины, он начал двигаться с новой силой. Это не осталось незамеченным женщиной, чье лицо в считанные секунды превратилось из сурового в мягкое. «Ты опять делаешь такое милое лицо», — сказал Нацу с гордой улыбкой на лице. Он очень гордился своей способностью доводить до такого состояния даже самых сильных женщин. В отличие от того, что было раньше, уверенность Нацу была очень хорошей. Поскольку большую часть ночи они оба вели себя агрессивно, они измучили себя. Их тяжелое дыхание и пот, покрывавшие их мягкую, упругую кожу, делали это совершенно очевидным для мужчины. «Не дразни меня так, ты тоже Серафалу сама, простонала Грейфия. Темноволосая женщина решила немного развлечься с горничной. Ее маленькие, но проворные ручки теребили слишком чувствительные соски. Игривая и ребячливая натура Серафалла очень беспокоила седовласую королеву. То, как сатана дергал и щипал ее розовые пики, было ошеломляющим ощущением, так как она не была нежна в этом. Однако на этом дело не кончилось. Серафалла быстро заинтересовалась и взяла в рот одну из сисек горничной. Освободив руку, старшая дочь клана Ситри спустилась в нижние области Грейфи, остановившись у ее клитора. «О, это будет весело», — подумала Серафалла, начав атаку на тело служанки. Сатана знал, что она делает, и ее усилия привели к тому, что служанка Нацу издала еще более громкие стоны, чем раньше. Хотя это было бы легко со стороны Нацу помочь дьяволу, но он решил не делать этого. Было лучше, чтобы Серафалла отвлеклась, вместо того, чтобы они оба снова объединились против него. Желая сохранить все в таком виде, истребительница драконов начала дразнить ее задницу еще больше. «Эй, Цутян, ты не можешь этого сделать!» Красавица застонала, прежде чем снова прильнуть к соску служанки.